Глава 6. Чудесное событие в Кордавуне. Магистр Туригон. Штаб-квартира Ордена Великих Магов располагалась в центре столицы, неподалеку от императорской резиденции. Здание, безусловно, уступало в размерах дворцу Риэнда II Невероятного, но производило сильное впечатление своей архитектурой и аурой мрачной силы, окружавшей это место. Алый параллелепипед со сверкающими гранями возвышался на площади огненного предсказания. Сейчас в одном из залов штаб-квартиры проходило заседание. Из стрельчатых окон высотой в 3 этажа лился солнечный свет. Из золотистого он превращался в винно-розовый, проходя сквозь витражи из благородного ангеймского хрусталя. Гигантский зал заседаний пылал всеми оттенками красного, и этот цвет вызывал тревогу. Обычный человек, попав сюда, испытал бы паническую атаку. Вокруг огромного овального стола собралось 2 десятка самых сильных магов империи, их мантии плескались алым морем. Возглавлял пленум статный пожилой мужчина с гривой седых волос, закованный, как в латы, в глухой черный мундир с кожаными нашивками. Это был великий магистр Туригон. Он буравил присутствующих пристальным взглядом, все черты его сурового лица свидетельствовали о несгибаемом характере и железной воле. «И последний вопрос, господа. У нас есть загадочное доселение из Рафы», сообщил один из участников заседания, когда обсуждение подходило к концу. «В каком смысле загадочный, магистр Греттер?» — поинтересовался Туригон. «Патруль стражников задержал на вокзале некую девицу, и хотя у нее был анприман на имя Елены Валуа, 19-летней благородной Дейсы из Терниланса, поведение и внешность этой девушки давали основания заподозрить в ней иномерянку. Стражники решили припроводить Елену Валуа в участок для уточнения сведений». «И что же здесь загадочного?» «Дело в том, великий магистр, что страже не удалось справиться с девчонкой. Она... «Говорите же!» «Девушка произнесла заклинание», — сообщил магистр Греттер таким тоном, словно сам не верил в свои слова. «Что?» Алое море вокруг стола пришло в движение, маги заволновались. «Но это невозможно. В Дархане нет ни одной женщины, способной подчинить себе магию и управлять ею. Только мужчины рождаются одаренными. Определенно, это какая-то ошибка. Но ведь стражники заподозрили, что девица иномерянка. Тогда это тоже странно. Мы прекрасно знаем, что пришельцы не владеют магией. В их мире ее просто не существует». Великий магистр поднял руку. «Господа, дайте договорить магистру Греттеру». «Наш осведомитель, присутствовавший при этой сцене, утверждает, что девица Валуа произнесла заклинание расщепления плоти. Если до этого зал заседаний гудел от удивления, то сейчас маги и вовсе переполошились». «Магистр Греттер, что вы такое говорите? Это заклинание 8-го уровня. Далеко не каждый опытный маг способен его произнести. А тут девчонка 19-летняя! Нет, это невероятно! Вы проверили? Ваш осведомитель точно в своем уме? А может, он хряпнул на вокзале стаканчик ирлианского рома? Господа, у меня есть только одна версия», — возвысил голос магистр Греттер, чтобы перекрыть шум. «Возможно, стражники недостаточно вежливо обращались с той девушкой. Иногда такое случается. Подозреваю, они грубо провели задержание, и юной Дейси посочувствовал какой-нибудь сильный маг, ставший свидетелем этой сцены. Не обнаруживая себя, он произнес заклинание, а все остальное является игрой воображения нашего осведомителя». «А что говорят стражники?» «Они до сих пор в шоке и путаются в показаниях». «Если они в шоке, значит, все-таки заклинание произнесла именно девушка. Иначе они бы не удивились». «Это невозможно. Это просто невозможно, господа!» Еще некоторое время зал заседаний гудел как улей, а потом маги стали расходиться. Сообщение из Рафы всех взбудоражило. Нет, даже и думать нельзя, что заклинание подчинилось какой-то девице. Это означало бы, что весь мир встал с ног на голову. Женщина не способна справиться с магической энергией, особенно если речь идет о заклинании 8-го уровня. Исключено. По длинной анфиладе великий магистр отправился в свой кабинет. Звук его шагов эхом отражался от зеркально-гладких стен здания, декорированных рубиновым ониксом. Туригон бросил на стол отчет о саммите, прошедшем в Ландерфлёре, и его губы изогнулись в саркастической усмешке. «Изумрудные и лунные драконы — такие душки! Их хлебом не корми, дай позаботиться о человечках. Сейчас будут вместе зачищать мерцающий лес от вредных обитателей, чтобы людишкам по обе стороны от границы лучше жилось, чтобы их не доставали красноглазые упыри и игривые кобзуньи». Как обычно, при мысли о лунных драконах магистром Туригоном овладели горечь и раздражение. Он и сам когда-то жил в Ирелиане, являясь родственником и первым другом императора Ютриса Неудержимого. Но за мятеж его изгнали из империи лунных драконов и навсегда заблокировали драконью магию. Он научился пользоваться человеческой и достиг небывалых высот в искусстве колдовства, даже стал великим магистром Дархайна и главой Ордена. Но Туригон ничего не забыл. Обида стальными шипами впивалась в сердце. Все эти годы, находясь вдали от родины, он вынашивал план мести. Он должен вернуться в Ирелиан во главе могущественного войска и уничтожить соседей. Но для этого сначала нужно подчинить себе изумрудных драконов и узурпировать власть в Дархайне. Почти год назад наследник престола пополнил ряды несчастных драконов, вынужденных метаться по империи в поисках истинной пары. Он так никого и не нашел, поэтому скоро погибнет. Его сожжет изумрудный лотос. А следом отправится в долгий путь к мрачному Хаору и его отец, император Риант II. На этом императорский род закончится. Но ведь останется еще одна претендентка на престол — дофина Танита Эль-Тавьяра. Крошечное, но все же препятствие на пути к цели. Великий магистр поморщился, вспомнив о приказе императора перевести девочку в его резиденцию. Да кто он такой, чтобы приказывать? За год могущественный изумрудный дракон превратился в жалкое подобие самого себя, без слез не взглянешь. Туригон не шел на открытую конфронтацию, он ждал, когда за него все сделает природа. Но перевозить дофину во дворец к императору не торопился. Туригон поднялся из-за стола, подошел к окну. С верхнего этажа штаб-квартиры открывался великолепный вид на Антак. Но красоты столицы не волновали магистра. В небе сияло солнце, а вокруг него танцевало другое, поменьше. Маленькое солнце, по сути, являлось оптическим обманом. Это играл на небосводе сгусток Бертрина. Очень эффектно. Но Туригон так и не полюбил эту живописную и гостеприимную страну, ставшую для него убежищем. Лена. Стражники привели меня к черной карете, запряженной парой вороных. Вертикальный алый прямоугольник горел на дверце экипажа, тот же знак, что и на форме моих конвоиров. «Подождите, вы не имеете права!» — возмутилась я, когда меня попытались впихнуть в транспортное средство. «Что происходит? Я ни в чем не виновата, а вы обращаетесь со мной как с преступницей!» С тоской посмотрела в сторону вокзала. Там уже вовсю шла посадка на Бертриновый экспресс, билет на который лежал у меня в саквояже. Вагоны плавали в облаке изумрудной пыльцы. Она искрилась в воздухе, оседала блестками на перроне, а через мгновение исчезала. Несколько пассажиров побросали пожитки и наблюдали за нами. Они смотрели на меня с сочувствием, а кто-то, наоборот, отводил взгляд и прибавлял шаг. «Отпустите! Я должна добраться до Антага. У меня билет пропадет, а я деньги за него отдала!» Продолжала давить на психику стражников, но парни попались стойкие. «Дейса, вам лучше не сопротивляться», — с угрозой произнес один из мужчин и крепко взял меня повыше локтя. «Быстро в карету!» При мысли о том, что встреча с дочкой откладывается на неопределенно долгое время, меня с головой накрыло отчаянием. Я сжала кулаки, на глазах выступили слезы. «Юн Экрам», — ласково прошептал кто-то мне в ухо. Кажется, я даже ощутила горячее дыхание на своей коже. Ох, только бы не уничтожить город. Чудовищный выброс адреналина, и мое сердце упало в ледяной колодец. «Юн Экрам», — онемевшими от страха губами повторила я. Лица стражников перекосило то ли от удивления, то ли от ужаса. Нет, город не вспыхнул бенгальским огнем, не взлетел на воздух, но... На воздух взлетела я сама. Мое тело растворилось, и мерцающей дымкой заиграло над головами стражников, а потом сформировалось в облачко и стало подниматься все выше и выше. Я на секунду испугалась, что опять умерла, и эта моя душа снова отправилась в путь, в другой мир. Но в тот же миг все страхи исчезли, осталась только невероятная легкость и ощущение счастья. Потом вокруг разлилась чернильная мгла. Ричард. Прочесав насквозь городок Неверту, молодой дракон отправился дальше. Теперь он продолжал путь в компании герцога Ангеймского. Его семья владела месторождением знаменитого красного хрусталя, используемого в строительстве храмов и дворцов. Два старших брата герцога давно встретили своих единственных, а вот сам Фрей заставил всю семью поволноваться. Как и Ричард, он бродил по империи уже целый год, но ни одна из встреченных девушек не избавила его от проклятия изумрудного лотоса. Цветок продолжал пылать на его руке. Преодолев несколько миль, перекусив в маленькой придорожной таверне, молодые драконы отпустили коней щипать траву, а сами искупались в речке, сбегающей в долину с голубых гор. Куртки, белые рубашки и штаны мужчины бросили на кустарник, буйно растущий вдоль берега. Вода была ледяной, а солнце припекало, река бурлила, в прозрачных водах носились стайки оранжевых и бирюзовых рыбок. Мощные торсы драконов блестели от влаги, мускулы играли под гладкой кожей. У герцога Ангеймского цветок разросся так, что покрывал полностью всю руку, от плеча до запястья в виде рукава. По зеленым соцветиям и стеблям пробегали алые искорки, готовые в любой момент вспыхнуть пламенем. Этап инициации подходил к концу. Каждый день дракон выслушивал панические сообщения своей матери, полученные через коммуникационный амулет. На Фрея градом сыпались упреки и проклятия. Его отцу становилось все хуже, он уже не поднимался с кровати. Но что мог сделать бедный герцог? У Ричарда еще оставался небольшой запас времени. Его лотос не разросся так сильно. По сравнению с герцогом, он находился в более выгодном положении. Его любимый отец еще занимался делами, хотя и чувствовал себя очень плохо. А матушки Ричарда давно уже не было на белом свете. Но даже если бы она сейчас была жива, то не стала бы обвинять сына и нападать на него. «О, как хорошо!» — прищурился герцог, погрузив разрисованную руку в ледяную воду. «Болит, зараза!» «Где там этот Кордавун? Далеко еще Рич? Чует мое сердце, зря только время потратим». «Но проверить-то надо, Фрей!» Парни отправились в маленькую деревушку, так как в Неверту им сообщили, что за последние 3 года в этом селении было обнаружено 5 истинных. 5! «Вдруг там найдется еще парочка красавиц, предназначенных богиней именно для нас», — уговаривал друга Ричард. Герцог не хотел ехать в Кордавун. Он утверждал, что ресурс деревушки исчерпан. 5 истинных — это уже и так очень много для маленького селения, а представить, что девушек будет 7... Нет, это абсолютно нереально. Ричард свистнул, подзывая коня, натянул рубашку прямо на мокрое тело, и она тут же прилипла к груди. На солнце глаза дракона сияли, как чистейший прозрачный изумруд. Длинные волосы еще не высохли. Чтобы они не мешали, рыцарь стянул влажные пряди в хвост. С помощью пространственного амулета он развернул в воздухе карту, которая повисла мерцающим подвижным экраном. Пройдем милю вверх по реке, поднимемся на холм, и оттуда уже должны увидеть Кордавун. Так и вышло. С холма открылся вид на деревушку с белыми домами под красными черепичными крышами. Едва они подъехали к какой-то ферме, Фрей обеспокоенно потер шею и начал озираться. «Что?» — удивился Ричард. «Как-то странно себя чувствую», — озадаченно отозвался приятель. «Начинается приступ. Ты с коня-то не грохнешься, дружище?» «Нет, это не приступ, Рич. Какие-то другие ощущения. Незнакомые». Девушка в крестьянском сарафане, державшая на локте корзину с яйцами, выскочила из ворот фермы и замерла, увидев фантастическое зрелище — двух драконов-всадников во всем их великолепии. От смущения малышка тут же опустила глаза, на ее щеках вспыхнул детский румянец, длинные ресницы затрепетали. Девушка принялась теребить пшеничную косу. «Какая хорошенькая», — заметил Ричард и настороженно уставился на друга. С тем творилось что-то непонятное. Фрей застыл, как каменная статуя. Он не сводил глаз с очаровательной крестьянки и словно боялся поверить в удачу. «Это она, Рич. Это она!» Наконец потрясенно прошептал он. «Я это чувствую». Герцог Ангеймский спрыгнул с коня и приблизился к девушке. Та поставила корзину на землю, выпрямилась и теперь смотрела на рыцаря с надеждой и восторгом, но ее губы дрожали от волнения. «А если сейчас благородный рыцарь скажет, что ошибся и проедет мимо? Сможет ли она пережить подобное разочарование? Каждая девушка в Дархайне мечтает стать избранницей дракона и его спасительницей». Пауза длилась. Фрей прислушивался к себе. Нагретый солнцем воздух плавился, на лбу герцога выступила испарина, а малышка прикусила губу и уже была готова расплакаться от нервного напряжения. Фрей вдруг схватил девушку за руки и порывисто прижал к себе. Видимо, в конце концов герцог понял, перед ним его единственное. Стиснул в объятиях, как величайшую драгоценность, которая принадлежит только ему и теперь навсегда останется с ним. Сейчас герцог был похож на пьяного или помешанного, его взгляд блуждал. А потом дракон очнулся, хрипло рассмеялся, подхватил девушку под бедра, смяв ее простой сарафан, и принялся кружить. Тяжелая пшеничная коса полетела плетью, из груди избранницы вырвался счастливый смех, ее глаза вспыхнули радостью. Из домов выбегали люди, хлопали ставни, скрипели ворота, над улицей зазвучали взволнованные голоса. В империи родилась еще одна счастливая пара. Слава святой Марианне! Она соединила два сердца, предназначенных друг другу. После первой же брачной ночи изумрудный дракон раскроет свой магический потенциал и отправится в первый полет, а его отцу вернутся силы и здоровье. Понятно, что со свадьбой никто тянуть не будет. До поздней ночи ликовал и праздновал весь Кордовун. Счастливый жених не выпускал из объятий хорошенькую юную невесту. Фрей показал Ричарду руку. От злого лотоса, доставившего за год столько мучений, не осталось и следа. Кожа полностью очистилась, рисунок исчез. «Как здорово! Надо же!» — удивленно пробормотал Ричард. Он очень радовался за друга, но в то же время испытывал и зависть. «Когда же и с ним произойдет такое чудо? Где прячется его истинное?» «Не теряй надежды, Рич. Ты же видишь, чудо возможно. Я бы сгорел во время очередного кризиса. Этот цветок меня бы добил». «Но нет, повезло. Спасибо, что заставил приехать сюда, в Кордовун. Если бы не ты. Жду тебя на свадьбу в Вантаге, братишка. Она послезавтра, семья уже начала приготовление. Эх, как же хочется полетать, почувствовать силу крыльев и сопротивление воздуха. Всю жизнь мечтал об этом. И послезавтра моя мечта исполнится». Ричард похлопал счастливого жениха по плечу. «Рад за тебя, дружище. Но на свадьбу не смогу попасть, ты уж извини. Антак я прочесал первым делом, как только начался этап инициации. Мне там делать нечего, в столице моя истинная не живет, а у меня каждый день на счету, ты же понимаешь». «Конечно, понимаю, Рич. Буду молиться святой Марианне, чтобы ты поскорее встретил свою единственную». Рано утром, расспросив местных жителей, Ричард снова отправился в путь. Новая цель — крохотный городок Афратра в восточной части страны. Дракон устал от путешествий. Они длились почти целый год. Раньше он вел насыщенную и полную приключений жизнь молодого воина, защитника империи, готового в любой момент ринуться в бой с дикими племенами или отразить нашествие кровожадных аборигенов в колониях Дархайна. А теперь бесконечные дороги, города, деревушки, селения, тысячи лиц, напряженное ожидание, надежда и непрерывная цепь разочарований. Его сердце было исколото ими, как иглами. Как найти одну единственную девушку на бескрайних просторах страны? Да это то же самое, что процеживать ситом море в поисках одной жемчужины. Почему раньше сердце подсказывало драконам, где их ждет избранница, а теперь оно молчит? В самом начале путешествия Ричард использовал портальные амулеты, но они закончились, а купить новые в этой глуши не представлялось возможным. Кроме того, общаясь с другими драконами, он быстро понял, что встретить истинную можно прямо в чистом поле. Или на опушке леса, где красавица будет собирать ягоды. Таким образом, используя портальный перенос между населенными пунктами, Ричард упускал из виду большие отрезки пути. Поэтому он быстро отказался от этого удобного способа перемещения. На пути к Афратре руку полоснуло острой болью, а потом огонь перекинулся на все тело. Ричард сжимал кулаки, скрипел зубами. Вороной жеребец волновался, чувствуя состояние всадника, тряс гривой, ржал, испуганно косил карим глазом на хозяина. Пламя терзало дракона. По его спине катился ледяной пот. Зубы стучали, как от озноба. Он уже не контролировал себя. Боль завладела им полностью. Впервые приступ был таким оглушающим. До города Ричард добрался в полуобморочном состоянии. В глазах темнело. Дракон молился, чтобы издевательства лотоса поскорее закончились. Глухо ругаясь сквозь зубы, задыхаясь, он попросил номер в первой же таверне, которая попалась на пути. Поднялся на второй этаж, содрал с себя мундир и рубаху, чтобы хоть немного остудить пылающее тело, и рухнул на кровать.